И вот мы наконец причалил на другом берегу. Теперь осталось добраться до форта. Откройте, помогите, ему нужна медицинская помощь, закричал Добрыня. Ему пришлось тащить меня, хромающего, к форту. Несколько воинов в доспехах выбежали из ворот форта и подхватили меня. В тот момент вся уловка зависела от шокирования охранников и того, что они подумают, увидев раненого солдата. Малейшее пристальное внимание и страха мог бы выдать меня, но новгородцы защищали своих, независимо от того, подчинялись они лже-князю или другому. В форте находился гарнизон новгородской армии под руководством воеводы Мстислава. С деревянными стенами это место было похоже на остров в болоте насилия. «Дайте его сюда, дайте его сюда», — сказал один из охранников, поднимая меня. «Клянусь богами, что там происходит. Он десятый, кого уже принесли так». Другой более тщательно осмотрел меня, вытирая кровь с лица. «Конечно, ни один из охранников не узнал меня. Для них я не князь Ярослав, а всего лишь воин, вооруженный клинком и умирающий у них на руках». Охранник не задавал вопросов, просто пробормотал. «Должно быть один из добровольцев. Ты его отец?» – спросил первый, когда они начали тащить меня в лазарет. Добрыня покраснел и заикался достаточно долго, пока не кивнул утвердительно, и они позволили ему последовать за ними внутрь. Они уложили меня на койку. Здесь было много раненых. Один из них выл через кляп, сжимая отрубленную руку, а другой потел так сильно, что его простыню пришлось бы отжимать, как белье. Стражники не могли остаться, пока воевода орал на всех, призывая сплотиться вокруг него. Лекарь в лазарете бросил на меня быстрый взгляд. С настойкой полыни в одной руке, а другой держа воронку в горле солдата, он застонал. Очевидно, он не рад появлению нового раненого. Лекарь был стройным мужчиной, чьи очки и мягкие черты лица придавали ему вид ученого. Если бы не кровь на лице, с длинными волосами, стянутыми сзади, он стал бы предметом восхищения любого женского круга. «Он умирает?» – я кивнул Добрыне, когда он сел рядом. «Думаю, нет, у него кровотечение, но оно замедлилось. Это означает, что у него почти закончилась кровь», – сказал врач, накладывая повязку на голову пациента. «Нет, нет, раны почти зажили», – быстро выпалил Добрыня. «Я думаю, с ним все будет в порядке». «Что, раны просто так не заживают? Он что, степная гадюка?» – требовательно спросил лекарь. Он окунул руки в ведро с окровавленной водой, вытер их тряпкой и подбежал. «Ты там, ты меня слышишь?» Лекарь схватил меня за лицо, приоткрывая один глаз. Несмотря на все актерские навыки, я так и не научился расширять зрачки по команде. Лекарь сразу же это заметил. «Просто зашей меня, ладно?» – попросил я, мягко выдыхая, чтобы изобразить слабость. «Немного еды тоже неплохо, чтобы восполнить кровь». «Я похож на повара?» – спросил лекарь, проводя влажной тканью по ранам. Я ухмыльнулся. «Возможно, мясник, только иногда», – сказал лекарь, разделяя улыбку со мной. «Что это?» – спросил он, тыча пальцем в стигматы на моей руке. «Конечно, я не могу ему сказать, что это руны, данные мне богом Велесом. Не знаю, это просто проявилось. Может быть, поэтому я не мертв?» – соврал я. «Если бы он внимательно проанализировали ложь, она могла бы разрушиться. Ну, ты самый счастливый в городе, если это правда. Эй, ты», — сказал лекарь, взглянув на Добрыню, — «овсянка и пиво в дальнем углу. Принеси ему немного. Я должен зашить эти порезы». Добрыня воспользовался шансом и задержался у входа в палатку. Оттуда было слышно волнение. Воины Мстислава собирались, как муравьи на упавший кусок хлеба. Когда он приоткрыл полог, я увидел немного. Там не было строя и порядка, а просто растерянные войска, на которых едва надеты доспехи и оружие. В центре, словно сбитый с толку, стоял командир гарнизона, воевода Мстислав. Он кричал: «Старый князь умер, теперь государь Барсуков наш новый князь. Степняки атакуют, но они заплатят за это кровопролитие». Воины гарнизона вскинули руки и взревели. Их призвали из их земель и наделов, большинство из них крестьяне. «Вам нужно какое-нибудь обезболивающее?» – спросил лекарь спокойным голосом. «Только пиво. Можешь забыть обо мне. Я уверен, остальные нуждаются в вашем лечении. Ваше желание исполнится», — сказал лекарь, завязывая последний шов. Добрыня вернулся, держа миску с кашей и кружку. К тому времени, как я закончил есть, воевода скрылся в ночи. Как только лекарь вышел из палатки, мы вдвоем выскользнули через заднюю дверь. Добрыня не спросил, куда мы направляемся, но отказался отходить от меня. Слухи об армии хана просочились в гарнизон, и оставшиеся солдаты шептались. Самые старые и малоопытные стояли на страже. Старики сжимали копья костлявыми руками и смотрели в ночь широко раскрытыми глазами. Настоящие ветераны также остались в стенах гарнизона. Хладнокровно осмотрев ночной форт, один из них заявил: «Воевода погубит нас всех. Я бы предпочел убежать, чем следовать за ним», — сказал другой, наблюдавший за кострами. «Я проскользнул мимо них, переходя из тени в тень, пока не вошел в избу воеводы. Двухэтажная, со спальней наверху. По крайней мере, солдаты стараются», — прошептал я. Когда все выстроились на стенах, некому стало охранять покой командира. Охрана вещичек не имела значения, если оно будет захвачено. Добрыня спросил: «Что вы делаете?» «Воровство», — ответил я, пройдя через кладовую и поднялся по лестнице. В этом я был профессионалом. Как раз в тот момент, когда Добрыня приготовился заехать ботинком в дверь, я остановил его. «Будь более разумным», – прошептал я и достал ключ из-за дверного косяка. В спальне воеводы Мстислава царил беспорядок. На полу разбросаны пустые винные бутылки, на письменном столе куча писем. Я проигнорировал все это и направился прямо к сундуку. «Что вы все-таки крадете? Рискуете казнью, чтобы украсть монеты? У него совсем нет денег», – прошептал Добрыня. «То, что я вытащил из сундука, было шлемом воеводы. Не тот дрянной шлем, который носят стражники у ворот, а изысканный кавалерийский шлем с красной кисточкой и стальной маской спереди. Мне нужны не его деньги, мне нужно его имя. С этого момента будешь называть меня воеводом Мстислав. Я не думаю, что он будет возражать. Он не переживет эту ночь. Пока что я не спешил надевать доспехи, иначе обман мог раскрыться. Доспехи воеводы были подогнаны к человеку гораздо толще в талии, чем я сам. Перекинув их через плечо, я пошел к лестнице, ведущей на крышу. «Куда вы идете?» – спросила Добрыня, пока я проверял вес и прыгал. Мне пришлось остановиться и снова упаковать вещи, прежде чем я был удовлетворен. «Не знаю. Выйдем, а там я разберусь. Настоящий Мстислав только что ушел навстречу своей смерти. Я смешаюсь с разбитыми войсками после того, как его убьют», – сказал я. Как только надел шлем, я повернулся к нему. «Солдаты последуют за мной, настоящий я воевода или нет, и все же я положил ладонь на рукоять своего украденного клинка. Вы же не собираетесь его убивать, правда?» – спросил Добрыня. «Если он погонится за нами, какой у меня будет выбор?» Он не мог ответить на этот вопрос. Он знал, что городничий и воевода спровоцировали смуту. Недели оккупации вражескими армиями разожгли ненависть среди жителей Новгорода. Ими правили некомпетентные ублюдки, вынужденные село забирать людей в войска. Добрыня последовал за мной, и мы вдвоем поднялись на крышу. Там был сад, защищенный от ветра какой-то тканью, но владелец не потрудился за ним ухаживать. Растения пожухли, а занавески сдуты ветром. Добрыня задержался, пока я подкрадывался к краю. Добровольцы все еще болтали, подготавливаясь к бою. Затягивались ремни, топали сапоги. Теперь оставалось только ждать вестей с фронта. Когда я надел доспехи воеводы, то превратился в совершенно иного человека. Грива на шлеме добавила несколько сантиметров роста, а сегментированные наплечники делали мои плечи шире. После всех этих преобразований я выглядел даже лучше, чем сам воевода Мстислав. Этот день был трудным, а ночь еще хуже. Нелегко расслабиться, когда моя молодая и красивая жена всего в нескольких минутах ходьбы, но слишком далеко, чтобы дотронуться до нее. Шум города также не способствовал покою, ведь все были обеспокоены тем, что принесет завтрашний день. К тому же отряды мародеров совершали ночные грабежи. Но то, что я был далеко от Алтынсу, влияло на меня сильнее всего. Если я оценил это по шкале от 1 до 100, то, вероятно, 90 к 10 в пользу жены из ханства. Когда весть о поражении отряда воеводы донеслись до форта, воцарился хаос. Те, кто предпочел воевать, теперь сомневались в правильности своего выбора. Началась суматоха. «Что происходит?» – спросил я, вставая. Добрыня подал мне бурдюк с водой. Стражник заметил людей, идущих с моста, объяснил он, пока я жадно пил прохладную жидкость. «Черт, еще степняки?» – спросил я, пытаясь найти свой меч. «Слишком далеко, чтобы сказать, но все нервничают. Есть какие-нибудь новости с фронта?» – спросил я. «Мы проигрываем», – прокомментировал Добрыня. Подойдя к краю крыши, я посмотрел через стены. «Я ничего не вижу». Добрыня быстро протянул мне подзорную трубу, сделанную из бронзы. Я неуклюже вставил ее в глаз. «Ну, спросил Добрыня с улыбкой на губах. Я вытер слезы тыльной стороной ладони и вздохнул. Я не могу, я не знаю. Позвольте мне взглянуть, государь, вежливо попросил он. Знаешь что, мне кажется, я что-то вижу, сказал я, снова вглядываясь. Теперь понимал, что мне нужно опустить трубу с неба и навести ее на место, которое хотел увидеть. Внезапно в трубе появилась гигантская лошадиная голова, и я чуть не уронил подзорную трубу с крыши. Я проверил еще раз, более тщательно. Снова вгляделся, лошадиное ухо, слишком большое, чтобы быть всего лишь иллюзией. «О, Боже милостивый, что случилось?» — спросил Добрыня, видя, что я невероятно взволнованный. «Откройте ворота!» — завопил я к страже, игнорируя Добрыню. «Воевода здесь, он здесь!» Взволнованно загалдели воины внизу. Из-за утренних сумерек им было трудно меня разглядеть. «Откройте ворота!» — я крикнул на глазеющего стражника, потеряв самообладание. «Государь, вы что, с ума сошли?» Добрыня хмыкнул, его челюсть искривилась от недоверия. Я повернулся и посмотрел на него с широкой улыбкой на лице. «Красотка здесь, Добрыня». «Кто?» — спросил он, отступая. «Проклятие», — терпеливо объяснил я. «Помнишь полуночницу в Новой Славе?» «Ах, да», — наконец понял Добрыня, а затем прищурился. «Как она здесь оказалась?» «Ква, черт возьми, это волнует», — возразил я, последняя часть которого прозвучала немного как визг, и начал спускаться по ступенькам, преодолевая их по 2-3 за раз. Оказавшись внизу, я уверенно растолкал толпу перед воротами. Ни у кого не вызывало сомнения, что перед ними лжевоевода. Я выдохнул, встречая взгляд Добрыни, который, как всегда, выглядел мрачным. Охранники позади меня были сбиты с толку и напряжены. Толстые ворота заскрипели, поднимаясь вверх. Хотя я сам был напуган, мне удалось оттолкнуть всех прочь и встать впереди. Ворота, наконец, с грохотом поднялись и зафиксировались. 4 фигуры вышли из тумана и прошли, чтобы зайти через ворота. 4 фигуры и 5 лошадей. Там, между ними, я заметил семена, когда они приблизились. Они остановились всего в паре метров, увидев нас, вооруженных и готовых. Старик Кирсон, которого я особенно не любил, но лицо было знакомым. Дана была одета в черный плащ, под ним легкие доспехи, а белые волосы зачесаны назад и покрыты маслом. Что, черт возьми, происходит? У нее росла щетина на лице, зачатки бороды. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил я, указывая пальцем. Охранники позади меня напряглись, готовясь к действию. «Меня зовут Дан», — ответила она мужским голосом, раскрывая объятия, словно продавец на рынке. «К вашим услугам, мой государь». «А, подожди», — произнес Кирсон с благоговением. «Это, ха-ха». Семен засмеялся так, что голова откинулась назад. «Это наш князь». Я уставился на большого глуповатого детину, едва удерживающегося на ногах от смеха. Воины позади меня занервничали. Они уже перестали что-либо понимать. Сначала они считали меня воеводой, а теперь я, оказывается, князь. Семен вскрикнул от радости и бросился на меня. Я отстранился, но парень схватил меня за руки и начал трясти. «Я же говорил вам, что он не мертв». Он обернулся к остальным и снова повернулся ко мне. «Я знал, что вы выберетесь, государь». Улыбаясь, я похлопал его по предплечью. До его плеча моя рука просто не доставала. «Спасибо, приятель. Приятно видеть вас, князь», — добавил Кирсон, и его голос прозвучал немного взволнованно. «Опять же, старый ублюдок, превосходный лжец». «Это верно», — дипломатично сказал Семен, взглянув на нервничающую толпу позади меня. «Князь Новгородский во плоти, истинный и единственный». «Все в порядке», — сказал я солдатам, оборачиваясь. «Это мои друзья, я ручаюсь за них. Пропустите их». Воины, которые, уже совершенно переставшие что-либо понимать, просто закивали. Тем более угрожающая огромная фигура семена отбила у них какое-либо желание спорить. Глава 18. «Кто откопал мое золото?» Воины, уже переставшие что-либо понимать, просто закивали. Тем более угрожающая фигура семена внушала им трепет. Однако в толпе послышалось роптание. Некоторые были недовольны. «Князьев развелось, и ни один из них не может отбить войска хана?» — спросил кто-то сзади. Опередив семена, я повернулся. Это был старик с изможденным лицом и длинной бородой. «Да», — поддержали его из толпы. Однако также послышались голоса в мою защиту. Но воины уже начали волноваться. Кажется, назревал раскол и раздрай. И если вдруг, то их здесь гораздо больше, чем нас. В десятки раз больше. Семен положил руку на большую кувалду и напрягся. Взглядом я показал ему, что не надо. Он понял и убрал свою руку. Вся эта ситуация обещала стать не из приятных, однако отступать было некуда. Кья-кья-кья. Все взглянули наверх и увидели кружащего сокола. Тот очень летел низко, и в один момент пролетел прямо над толпой. Он почти задел их, когда они инстинктивно пригнулись. Сокол снова издал кряканье, заложил крутой вираж и сел на мою вытянутую руку. Внутри толпы прошелся шепот. Знак, это знак, боги говорят. Выгнув палец, я почесал сокола под клювом. Как же я по тебе скучал, кречет, улыбнулся я. Наконец-то он вернулся. Птица закликотала, словно отвечая. Семен тоже протянул руку, погладить соколиный бок. Ай, палец, вскрикнул он, когда тот клюнул его. Воины тут же склонили колени передо мной. Они признали во мне своего князя, истинного и настоящего. Что случилось с Даной? Спросил я, уставившись на фигуру, перекинутую через седло. Она получила удар, ответил Кирсон. Здесь есть лекарь, пробормотал я, сильно обеспокоенный. Что с лицом? С ней все будет в порядке, доблестный государь, вмешался Дан, стоя неприятно близко. Я повернулся и прищурился. Он походил на вора. И снова, кто ты? Меня зовут Дан. Я поднял руку, чтобы остановить его. Отойди подальше. Еще шаг. Вот так лучше, кивнул я, поворачиваясь к Кирсону. Что за история, старик? Кажется, брат Даны. Она привела его, объяснил старик, намекая, что дальнейшую информацию он расскажет наедине. Она знает все о нем. Я держусь подальше от него. Вам лучше сделать то же самое. Это я и без него понял. Хорошо, сказал я, обратившись к ветерану из толпы. Эти люди были со мной в Новой Славе. Я хочу поговорить с ними, но форт нужно охранять. Сможете справиться? Ветеран выпрямился. Да, князь-государь. Я кивнул, едва удерживая удивление, так как не ожидал такой решительной реакции. Я вернусь в гостиницу. Вы найдете меня там. Ты мой посредник здесь. С ханом я все улажу. Есть вопросы? Нет, государь. Вот и все, подумал я, становясь все более уверенным в своих лидерских способностях. Большую часть времени приходится командовать, говорить серьезно и вставлять доброе слово туда-сюда. Я правильно расслышал, государь? Спросил меня Кирсон по дороге обратно в гостиницу. Толпы рассеялись, но некоторые все еще ходили с испуганными выражениями лиц. «Вы справитесь с ханом?» Я взглянул на него. Лицо старика посуровило с тех пор, как я в последний раз видел его в деревне. «У меня есть некоторые планы. Хаем, а где сотник Арсений? И остальные?» «Сотник, вероятно, был убит», — вздохнул Кирсон и некоторое время смотрел в сторону от меня. Я нахмурился и посмотрел на Семена, горцующего рядом со мной, выпятив грудь и ухмыляясь, как маньяк. Снова перевел взгляд на Кирсона. «Мне жаль, он мне действительно нравился», — сказал я. «Да», — ахнул Кирсон, и Семен, шедший рядом, положил большую руку ему на плечо, чтобы утешить. «Мы потеряли многих во время отступления. Мне пришлось разрушить мост», — извиняющийся сказал Семен. «Не все успели вовремя». «Бог мой», — подумал я, — «это довольно удручающие новости». Трудно было поверить, что эти люди мертвы. Это казалось слишком внезапным. А как насчет жреца Радиана? Никто не видел его. «С тех пор, как мы в последний раз видели вас обоих в замке», — сказал Семен. «Ты думаешь, он выбрался?» — с надеждой спросил я. «Не вижу как», — сказал Кирсон, шедший позади нас. «Если только он не воспользовался вашим способом». «Нет, он этого не делал», — подумал я. Владелец гостиницы взглянул поверх своих круглых очков, когда мы вошли в столовую. Узнав меня, он вернулся к своему чтению. Тогда я взял все в свои руки. «Ладно, ребята, хватайте столы и расставляйте их вместе», — приказал я. «Все, присаживайтесь и налейте себе выпить за мой счет». «Вот так-то лучше», — сказал Семен, находя себе место рядом с Кирсоном. «Алов», — обратился я к сонному пирату, выходившему из своей комнаты на первом этаже. «Да, государь». Алов почему-то выглядел несчастным. «Мы поместим Дану в твою комнату», — объявил я и пошел помочь доброе занести девушку внутрь. Вдвоем мы легкостью занесли ее в комнату Элофа. «Государь», — спросил хозяин гостиниц, — «у нас нет комнат, чтобы...» «О, черт возьми, приятель», — остановил я его и достал золотую монету из своего набитого кошелька. «Одолжи нам еще парочку». «Сию минуту, государь», — наконец согласился хозяин с претенциозным поклоном. Я доковылял до того места, где сидели остальные, и сам рухнул на стул. Путь от моста до гостиницы занял у нас больше часа по полупустым улицам. Ноги мои гудели. «Я рад, что вы живы, государь», — сказал Кирсон, и теплота в его голосе была трогательной. Я откашлялся и долго смотрел на своих друзей. «Рад видеть вас всех снова», — наконец сказал я с редким правдивым признанием. «Что, черт возьми, произошло в Новой Славе?» «Разведчики северян догнали нас», — ответил Семен. «Глядя на бронзовые кубки на столе, мне хочется только одного — устроить вечернюю пиршество, как полагается, хозяин», — прорычал я. «Да, государь», — скучным тоном ответил владелец. «Принеси-ка нам бутылку изысканного меда», — приказал я. «Монета, которую я кинул в его сторону, должна была обеспечить лучшее обслуживание». «Ну, государь, у меня есть обычный местный мед и бутылка нектара богов», — неуверенно ответил хозяин. «Прекрасно, принеси их», — согласился, «ведь мне безразличны все эти марки и этикетки». «Конечно, государь, ха-ха-ха», — восторженно хохотнул Семен, предвкушая более изысканное питье. «Это Ярослав?» — слабым голосом спросила Дана. Резко повернув голову, я увидел ее, завернутую в простыню, с белыми волосами, спускающимися до плеч. Она выглядела иначе, ниже, чем я ее помню, и... «Что, черт возьми, случилось с твоим лицом?» — воскликнул я, вставая со стула. «Сразилась с ним на повал», — ответила Дана. Ее лицо опухло и приобрело темно-лиловый оттенок. «Чертовски красиво», — ответил я, ведь ее легкомыслие всегда было одним из ее привлекательных качеств. Она приблизилась ко мне, и я ощутил ее тепло, ее белые волосы щекотали мой нос. «Думала, что я не найду тебя, но не могла смириться с этим», — прошептала она, и я, неловко, но искренне тронутый, обнял ее в ответ. «Да, мы были на грани смерти», — признался я. «Рад снова видеть тебя, ммм», — мурлыкнула Дана. «Ты так приятно пахнешь, твоя одежда воняет, но ты, нет». «Ну», — бормотал я, чувствуя, как краска поднимается к моим щекам. «Может быть, бочка была хорошей ванной». Дана отступила, ее глаза словно гипнотически уставились в мои. «Откуда у тебя лавандовое масло и семена кардамона?» — спросила она. Я поморщился, понимая, что она о чем-то спрашивает, чего я не знаю. Дана отпрянула, и я быстро схватил ее за руку, чтобы поддержать. «Ты в порядке?» — спросил я. «Немного встревожена», — ответила она, и в следующее мгновение Дан уже был рядом, чтобы увести. «Раненому божеству нужен отдых», — мужчина-полуночник вмешался, проводя Дану к стулу. Я остановил его, прежде чем он успел сесть рядом с ней. «Убери свои окровавленные руки». Дан сделал невежественный вид. «Государь, иди найди другой стул», — предупредил я его, толкнув с дороги, и сел рядом с бледной и распухшей Даной. «Это выглядит плохо», — заметил я, кивнув на ее состояние. «Я не могла его отпустить», — ответила Дана, рассматривая свои грязные руки. «Он убил Фому, он был с нами». Глубоко вздохнув, я посмотрел на всех, кто печально опустил головы. «Ладно, давайте присядем и обсудим. Нам нужно найти способ выбраться из этого города при первой возможности. Ты, Дана, можешь немного отдохнуть здесь, а потом...» «О, боги мои!» Внезапно вскочил Семен, разбрасывая чашки во все стороны, едва не опрокидывая стол. Я положил руку на дрожащий стол и уставился на него. «Сядь, что ты творишь?» — рявкнул я. И Семен, вытаращив глаза, указал пальцем куда-то за моей спиной, вверх по лестнице. «Там домовой!» — закричал он, моргнув удивленно. «О боже! Сядь, дурак!» — приказал я, вставая. Подождал, пока Матвей подойдет к нам. Выглядел он, как обычно, чрезвычайно печальным. Матвей остановился в паре метров от нашего стола, и я встал, потому что ничего не видел, кроме руки, которую домовой поднял в своем стандартном приветствии. «Верно, это домовой Матвей, как-то так», — представил я. «Он наш друг». «Вау», — пробормотала Дана, глядя на нас. «Я думала, это собака». «Определенно не так», — ответил глубоко оскорбленный Матвей. «А ты любовница государя?» Дана моргнула. «Конечно, нет, пока», — вмешался мужчина-полуночник. «Но в этом есть искра», — добавил он, понизив голос на октаву, «постоянно растущая». «Нет, это не так», — возразила Дана, кровь бросилась ей в лицо. «Что ты сказал?» — спросил я его, пока Дана и Матвей бросали в друг друга различные оскорбления. Семен тем временем подошел к домовому и, сравняв его рост со своим, ухмыльнулся. «Никаких проблем, государь Ярослав», — ответила Дан с хитрой усмешкой. «Ах, этот парень слишком хитрый», — подумал я. «И ничего подобного», — добавил я, предостерегающе глядя на него. «Так вот, домовой выручил меня, помог перебраться через те горы, Закончил я свой рассказ о побеге из Новой Славы. Бутылка нектара богов помогла всем немного расслабиться. Он имел насыщенный фруктовый аромат, со сладким привкусом, делая его лучшим из того, что мне когда-либо доводилось пить. «Вы сказали, что вас ранили», — отметил Кирсон. «Да, сразу после нашего разговора», — ответил я, взглянув на Дану. «Ларион устроил мне коварную засаду в замке. Я всегда подозревала его», — вмешалась Дана. «Он работает за плату», — добавил я, уставившись на Добрыню, сидящего за другим столом вместе с Олафом, но внимательно слушающего. «Чуть не убил меня. Это имеет смысл», — подтвердила Дана, пробуя вино длинным розовым языком. «Как он мог сделать это?» — спросил Добрыня. «Даже если он охотник за головами», — Домовой долго глядел на меня, прежде чем ответить. «С помощью магии», — послышался шепот, некоторые отшатнулись при этом, но не я. Дана была слишком занята болью, чтобы реагировать, а Семен просто находил это увлекательным и уставился с открытым ртом. Дан прищурился, но молчал. Остальные, особенно Добрыня, казались встревоженными. «Вы знали, что он подозрительный, но привели его в замок», — сердито проговорил он. Я вздохнул и встал, немного пошатываясь от напитка, которое уже добралось до моего мозга, вызывая слабость. Потом взглянул на бывшего дружинника. «Радиан никогда не причинил бы вреда мне или моим друзьям, Добрыня», — сказал я. «Он имел возможность, но не воспользовался этим. Вместо этого спасал меня. Это сделал охотник за головами», — настаивал Добрыня, не желая сдаваться. «Ну, сперва он помог нам», — сказал я. «Я думаю, он ассасин. И не простой, а высший класс. Его навыки выходили за рамки обычного. Я думаю, Ларион, тот же злодей, что убил моего отца и, возможно, старого князя. Племянник князя был им подкуплен». Тишина окутала нас, все впитывали мои слова. «Вы думаете, гильдия в это вмешана?» Мужчина-полуночник осторожно нарушил молчание. «Что ты знаешь о гильдии?» — спросил я, сам заинтригованный. «Какая гильдия?» — переспросил Семен, слегка смущенный, облизывая губы. «Безмолвные слуги», — сказала Дан. «Они ассасины?» — спросил Семен, испуганный не на шутку. Мужчина взглянул на Дану, а она лишь пожала плечами, предоставляя ему возможность говорить. «Именно так», — наконец ответил полуночник, вынув квадратный кусок пергамента из внутреннего кармана. «Что это?» — спросил я. «Это просто кусок пергамента», — пояснил Дан, протягивая его мне. «Чтобы заказать убийство, нужно знать имя слуги. А чтобы узнать имя, богиня должна быть благосклонна и разрешить тебе видеть ее». «Где ты это видел?» — спросил я, хотя уже понимал эту часть. «Многие аристократы знают об этом», — ответил мужчина. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Матвей. «Я догадывался, но ты откуда ты это знаешь?» «Мой брат Дан, член гильдии воров», — сказала Дана, и ее ответ сопровождался обиженным взглядом. «Что? Они, в конце концов, планировали убить его, и теперь он часть нашей дружины». «Подожди, что, дружина? Ты серьезно, гребаный вор?» — спросил я, немного удивленный и очень взбешенный. «Хотя чья бы корова мычала, конечно же. И кто это капитан вашей дружины?» — спросил я, и все посмотрели на Дану. «Ты, серьезно? Почему бы нет?» — возразила Дана, оживившись. Я покачал головой. «Ничего. Ну, это должно быть что-то», — сказала Дана, поднимая голову и прищурив глаза. «Я собираюсь нанять тебя», — произнес я, смотря прямо в ее глаза и чувствуя, как она немного расслабилась. «Ну, мы немного заняты», — отозвалась Дана после короткой паузы, словно пытаясь прикрыть свои истинные мысли. «Мы», — встрял в разговор Семен с изумлением в голосе, подтверждая мои подозрения. «Обычно Семен теряется в событиях. В общем, все как обычно». Наступило молчание, пока мы все пытались прийти к соглашению. Матвей попытался проложить путь, хотя явно не разбирался. «Если вы разберетесь с этим делом, я, возможно, смогу вам помочь», — внезапно высказался Матвей. «Да что ты, Домовой», — разозлился я. «Ты должен быть на моей стороне». «Да, похоже, здесь все такие, государь», — спокойно ответил Матвей. «Вот, мы принесли это», — сказала Дана, передав мне сумку. «Что?» «Именно в такой сумке я закопал все свое золото на острове». «Она что, откопала их оттуда?» — заглянув внутрь, обнаружил имперские золотые. «Это мое золото?» — спросил я красотку, и она нахмурилась, как будто не поняла вопроса. «Где ты взяла это, Дана?» «Я нашла их, защищаясь», — ответила она, поднимая колени на стуле, чтобы обнять их. «Ха-ха», — усмехнулся я, — «как будто кто-нибудь когда-нибудь в это поверит. Ты, «Черт возьми, издеваешься надо мной, как ты могла это сделать?» – закричал я, и она свернулась еще сильнее, словно клубок, что заставило меня почувствовать себя виноватым. Потом я заметил, что остальные смотрят на меня как-то странно, даже неодобрительно. Остановившись, пару раз откашлялся, придав своему лицу более мягкое выражение. «Все в порядке», – с трудом произнес я, слова причиняли боль. «Правда?» – спросила Дана, оживляясь. «Мы потратили лишь 4 монеты». Я вздохнул, заметив, что атмосфера в комнате немного расслабилась. «Да, это просто золото, красотка. К тому же она ранена и сейчас выглядит очень подавленной. Более того, остальные, похоже, предпочитают более щедрый подход. С другой стороны, тот факт, что она пожертвовала сумму, эквивалентную 40 золотым орлам, был совершенно нелепым. Если мыслить по-крестьянски, то целых 40 коров, или неделя беспробудного кутежа в борделе госпожи Суньвынь. Сколько их там?» – спросил я ее, ощущая тяжесть сумки на своем плече. «Ты не знаешь?» – она приподняла белую бровь. «У меня действительно тогда не было времени считать. Это было так давно. Я был всего лишь бедным крестьянином, а теперь я богач, имею княжеский титул, и кажется, 2 женщины влюблены в меня». Глава 19. Переговоры с ханским наследником. Я пересчитывал монеты в сумке. Остальные еще обсуждают ужин в гостинице. Дана перенесла свои вещи в комнату Элофа. Ну, если это еще можно назвать комнатой Элофа. Никогда их не считал, признался я. Сколько у тебя было с собой? Лениво спросила Дана. Около 2 дюжины. У тебя были набиты карманы куртки и старые башмаки. Откуда ты знаешь? Ну что ж, большую часть я потратил, признался я. 396. Сказала Дана, минус около 24, мне пришлось потратить на разное. Я моргнул, удивлен суммой и раздосадован ее щедростью с моими монетами. Каждая стоит 4 княжеских золотых, красотка, сообщил я, и ее удивленный взгляд принес мне удовлетворение. Кусок сушеного дерьма, выругалась Дана, совершенно разозленная. Кто? Гребаная козлина. Ладно, расслабься немного, это не так важно, успокоил ее. У Даны всегда был самый грязный рот из всех. Я заглянул в карман и, вытащив кошелек, положил на кровать перед ней. Что это? Дана потянулась, потом вздрогнула, получив от меня по руке. Проклятие. Я вздохнул, схватил кошелек обратно. Нашел еще немного золота. Правда? Дана шокированно уставилась на меня. Откуда у тебя золотые монеты? Ну, это были бриллианты. Недавно обменял их на золото, пояснил я, массируя затылок. Где ты нашел бриллианты? Дана была поражена. Я постучал в дверь своей комнаты на 2-м этаже гостиницы. Внутри послышался шум, мебель скрежетала. Дверь приоткрылась, и рабыня Исиль выскользнула из щели. Она заметила Дану, немного раздраженная, но быстро взяла себя в руки, улыбнулась, поклонилась и исчезла вниз по лестнице. «Ладно», — сказала Дана, — «я буду делать вид, что не видела этого. Она эта служанка», — объяснил я, все еще не зная, как ей сказать, работает в гостинице, спросила она без особого интереса. Не совсем, ответил я, это может вызвать неприятности с владельцем, заметила Дана. Ну, это, начал я, но дверь распахнулась, и я увидел обнаженную Алтынсу, только без масла на теле, с опаловыми глазами и игривой улыбкой. Ее рука потянулась к моему воротнику, прижимая меня к себе, а ее губы нашли мои в поцелуе. Милый Ярослав, прошептала она страстно. «Ты ушел, оставив меня одну», — сказала она, глядя мне в глаза. «Мой хозяин, ты заслуживаешь особой награды. Все, что мне удалось понять, была награда, и мои глаза засияли. Кто она, черт возьми, такая?» — спросила Дана, внезапно появившись за моей спиной. Алтынсу отступила, свирепо глядя на маленькую девушку. А я все еще пытался оправиться от шока. «Мне понадобится 2 минуты», — сказал я, поднимая руку, чтобы остановить обеих женщин. «Алтынсу, дорогая, пожалуйста, оденься, я не против». Дана криво усмехнулась. «Эти кольца причиняют боль твоим соскам, милая». Алтынсу медленно покачала головой, сохраняя поразительно спокойное выражение лица по поводу всего происходящего. Затем пошла за тонким плащом, чтобы накинуть его. «Черт!» — выпалила Дана, не в силах сдержаться. Я пристально посмотрел на нее, и она пожала плечами. «Верно», — сказал я. «Дана — это Алтынсу, моя жена. Алтынсу — это Дана, мой друг». «Друг», — сказала Алтынсу, возвращаясь к нам, теперь уже прикрытая. Она откинула назад намасленные волосы и завязала. «Приятно познакомиться, Дана. «Подожди», Дана причмокнула губами, ее усмешка превратилась в гримасу боли. «Ты серьезно?» «Да, Дана, ты можешь не вести себя по-детски?» Спросил я ее, чувствуя, как нервы напрягаются. «Я не ребенок, просто шокирована», отозвалась она. «Дана, черт возьми, хм, конечно», ответила Дана, протягивая руку Алтынсу. «Приятно познакомиться, Алтынсу. Ты полуночница», заметила Алтынсу, немного неуклюже сжимая ее руку. «Я встречала некоторых из вас в бойцовой яме». Улыбка Даны была неприятной. «Нет, ты не могла», ответила она. «Ты встречала рабов, милая. И чтобы ты знала, когда дело доходит до нас. Дана, давай», вмешался я. «Не будь к ней враждебна, ради всех богов». «Я не такая», ответила Дана. «Алтынсу не оскорблена, не так ли?» «Нет», пробормотала Алтынсу. «Девушка из степей, кожа цвета кофе», горько пробормотала Дана, прищелкивая языком, а затем посмотрела на меня. Я скрестил руки на груди и ответил ей недовольным взглядом. Дана прекратила свою обличительную речь. «Город осаждает армия хана», объяснила она мне. «Люди будут искать виноватого, когда случится катастрофа, и ты». Я готовился высказать свои мысли, но стук в дверь насмешливо перебил меня. В любом случае, я собирался произнести несколько фраз, чтобы смягчить слова Даны. «Позже, я все исправлю, позже», решил я и открыл дверь. Добрыня прищурился, увидев меня, и лицо бывшего дружинника, иссеченное шрамами, исказило гримаса. «Это не так, как кажется», начал я. «Принц Сахин только что прибыл к воротам, государь», перебил меня Добрыня со сталью в голосе. «Они просят князя поговорить с ним. Все остальные, кажется, сбежали, либо мертвы. Похоже, лже-князь Барсуков сбежал после поражения воеводы Мстислава. Могу я поговорить с ним минутку?» спросила Дана у дружинника с серьезным лицом. «Они ждут его», предупредил ее Добрыня, твердый, как старая доска. «Что случилось, Дана?» спросил я, пытаясь выглядеть должным образом обеспокоенным. «Ты не должен идти туда», ответила она. «У меня нет выбора. Они пытались убить кого-то из наших», заметила Дана, наблюдая, как я размышляю об этом. «Черт», подумал я. «Что происходит?» «Ха-ха, я это знаю», ответил я, надувая щеки. «Готов выслушать твои идеи, Дана». Дана взглянула на Алтынсу, молча наблюдавшую за нами через открытую дверь. «Забудь об этом, не ходи», посоветовала она. «Давайте сбежим. Нас слишком много, чтобы уйти незамеченными», ответил я, нервно почесывая подбородок. «Будет трудно объяснить, если нас поймают. Они повесят нас всех, вот что я имел в виду. Как только они увидят тебя, то захотят поговорить», настаивала Дана. «Не под флагом перемирия. Чего ты надеешься добиться? Есть ли у тебя план?» «Не совсем. Я приму их условия. Какую бы сделку ты ни заключил, это не пойдет на пользу», сказала она, и я выдохнул, выглядя измученным. «Мы собираемся затягивать время, пока не придет подкрепление от союзников. Государь, они ждут. У нас есть приоритеты», проворчал Добрыня, снова приближаясь к нам. «Ты такой большой парень», сказала Дана, свирепо глядя на него. «Ты большое пугало». Добрыня сжал губы, на его лбу показалась толстая вена. «И ты не барыня», буркнул он. «Да, так и есть. Мне нужно идти», сказал я и схватил Добрыню, чтобы оттащить его. «Мне наплевать, что ты думаешь», крикнула Дана ему в спину, пока мы шли по коридору, ведущему к лестнице. Дана положила руки на талию и разочарованно огляделась вокруг, заметив, что Алтынсу наблюдает за ней. «Знаешь что?» – прошипела Дана, возвращаясь в комнату. Образ голой Алтынсу, открывающей дверь, вспыхнул перед ее глазами, и Дана почувствовала, как кровь внезапно прилила к ее мозгу. Она сделала паузу, сделала глубокий вдох и выдохнула. Алтынсу ни на йоту не сдвинулась со своей позиции. «Почему ты не остановила его?» – спросила ее Дана. «Увидев его там, они захотят захватить город», – вздохнула она. «Они уже покушались на него. Они убили его отца, убили того старика в роговом форте, а затем отправились за ним». Алтынсу моргнула. «Он не дурак», сказала она, пристально глядя на Дану. «Не обязательно быть дураком, чтобы быть убитым. Ты предполагаешь, что союзники предадут его?» Дана огрызнулась на нее. «Очнись, девочка. У него проблемы посерьезнее, понимаешь? Например, это твои родственники атакуют нас, вроде, это война главного хана, а не моя», возразил Алтынсу. «Ни одна жена не позволила бы мужу идти на смерть». Дана подошла к ней и остановилась на расстоянии вытянутой руки. «Но ты ему не жена, не так ли?» Во сколько ты обошлось ему? Очень немногие мужчины могут купить меня, Дана, как ни в чем не бывало, сказала Алтынсу. Ярослав не один из них. Как насчет женщин, получающих тебя? Дана была невозмутима. Алтынсу закатила глаза, в них заиграла радуга цветов. У меня контракт с князем Ярославом, холодно объяснила она. Некоторые вещи выше твоего положения, полуночница. Пфф, как будто я верю в эту чушь. Что он с этого получает? Дана усмехнулась, оглядев ее с головы до ног. Кроме чертовски очевидного, Алтынсу не казалась оскорбленной. Это произвело впечатление на Дану. Возможно, ты знаешь его не так хорошо, как я, просто сказала женщина из степей. Почему? Потому что ты трахалась с ним. Он преследует 18-летнюю девушку. Он трахал симпатичную обезьянку. Что бы ты ни думала, это ему там не поможет. Вместо этого Дана посоветовала ей вести себя вежливо. Алтынсу глубоко вздохнула и посмотрела на свои пальцы с кольцами, которые она сложила на плоском животе. Взгляд Даны привлекла пара сверкающих камней. Их сияние было почти магнетическим. Хан не стоял за покушениями на убийство, наконец выпалил Алтынсу. Несмотря на его жестокость, в душе он имеет честь. Хаэм, ты не можешь этого знать, любимая, сказала Дана, подозрительно глядя на нее. В чем твой секрет? У моей семьи есть связи, прошептал Алтынсу. Что за чушь? Парировала Дана. Кто за этим стоял? Я не знаю. Возможно, это новая супруга принца Сахина, ответила Алтынсу, возвращая себе обычный тон. Ходят слухи, что она ведьма. Дана моргнула, затем причмокнула губами. Во-первых, мне трудно поверить в то, что ты говоришь, но я не буду отвергать это сразу. Она сделала паузу, чтобы перевести дух. Алтынсу ошеломленно наблюдала за ней, несмотря на ее попытки сохранять спокойствие. Во-вторых, если город падет, вина за это ляжет на Ярослава. Вы будете следующей на плахе. Алтынсу отступила назад, ее маска безразличия треснула. Они никогда не причинят мне вреда, я слишком ценен. Послушай, любимая, читай по моим губам. Они будут трахать тебя, пока у тебя не пойдет кровь из всех отверстий. Потом повесит тебя за твои внутренности. Или хуже, обиженным людям насрать на монеты или статус иностранки. Затем Дана фыркнула и, развернувшись, вышла из комнаты. Ее брат, Дан, встретился ей у лестницы. «Где Кирсон?» – спросила Дана. «Зачем тебе этот старый мешок с морщинами?» – указал полуночник, быстро догоняя ее. «Или этот несносный рабовладелец?» Дана остановилась и повернулась, чтобы свирепо посмотреть на него. «Ярослав не рабовладелец». Дан прикусил нижнюю губу. «Он выглядит как раз в таком стиле, сестрица, потому что ты его не знаешь. Его обманули. У Ярослава есть свои недостатки, но он не монстр, братец. Прекрасно, как его обманули». Дан смягчился. «Золото, секс, еще какая-то неопределенная награда», Дана пересчитала их по пальцам. Дан смущенно потянул себя за мочку левого уха, а Дана нашла внизу Кирсона. «Ты хочешь покинуть город?» — сказал он. «Хаэм, у нас здесь намечается хорошее дело, Дана. Ярослав очень скоро окажется в дерьме». Кирсон вздрогнул от ее слов. «Я вижу, у тебя есть сомнения». «Ну», — сказал Кирсон, подумав об этом. «Ты что-нибудь слышала, что я должна знать, Кирсон? Нам нужно найти выход из города. Мост, пока что его контролирует Ярослав», — предложил Кирсон, демонстрируя поразительную проницательность настоящего бродяги. «Ты не ответил, Кирсон», — настаивала Дана. «Ты знаешь, как это бывает», — ответил он с ухмылкой на губах. «Если тебе нужен выход, я постараюсь найти его. Если хочешь узнать больше о государе, тебе придется спросить его или трахнуться с ним. Хаэм, люди смотрели на меня, как на нечто инопланетное, и я не мог их винить. Неверие и замешательство, даже немного ненависти. Простолюдины не знали, кто я такой, и не интересовались подробностями. Все, что они видели после поражения воеводы, князь Барсуков сбежал. И теперь судьба города легла на плечи молодого человека, очевидно, нового князя Новгорода. Я вздохнул и посмотрел на боевого коня, которого привели для меня. Он был покрыт кольчугой, что делало его громоздким. Но это было великолепное животное. Темно-коричневая блестящая грива, длинная и прекрасно ухоженная, с выразительными глазами. «Как его зовут?» – спросил я одного из своих охранников. «Ветерок, князь Ярослав», – нахмурился опытный воин. «Он хороший конь, хотя старый князь никогда им не пользовался. Его отец выиграл 20 скачок в Новгороде и соседних странах. Понятия не имел, насколько это мощный конь. Я полагаю, это достойное название, уставился я на стражника. «Да, мой государь, тогда помоги мне, Добрыня», — проворчал я, и дружинник подсадил меня на этого великана. «Верно», — немного смущенно подумал я, глядя на открытые западные ворота. «Велес, чертов божок, похоже, в последнее время ты расслабляешься. Мне сегодня понадобится вся оставшаяся удача. Давайте посмотрим, что скажут эти люди», — громко объявил я, и после первоначального шока большинство охранников зааплодировали. Можно было видеть, как армия принца строит осадные машины, катапульты, так и требушеты. Начинался процесс закапывания вокруг склонов, на которых стоял Новгород. Хотя его силы были велики, принц не нападал со всех сторон. Большая часть его армии прикрывала западные и южные подходы берег реки, и восток прикрывался заслонами быстрых всадников. Взглянув на стены, я задумчиво прокатился на своем коне. Мы спускались к плоским полям, окружавшим город. Чем дальше на юг, тем суше становилась земля. Даже при наличии огромной реки пустыня неумолимо приближалась. Даже множество водных каналов не могло этому помешать. «Да, нам нужно подкрепление», — решил я, выпрямляясь в седле. «Сможет ли он взять город?» — спросил я Добрыню. Он ехал рядом с флагом перемирия. Бывший дружинник молча обдумывал мои слова, время от времени подергивая челюстью. Затем, наклонившись, он сплюнул и промычал: «ХМГК». Я ожидал больше слов в ответ. «А как же стены?» — настаивал я. «Верхняя часть местами глинобитная», — объяснил Добрыня. «Старая стена была крепче. Кажется, ее так и не отремонтировали как следует». «Это большой город», — заметил я. «Город не защитить на стенах», — ответил Добрыня. «Воевода Мстислав на днях потерял большую часть войск, а заменить их некому». «А сколько времени у нас?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня растет тревога с каждым новым фактом. «Им нужна неделя на подготовку осадных орудий, если у них достаточно инженеров. Еще одна неделя на создание пробоины. Потом они зайдут в город». «Это кажется слишком быстрым», — буркнул я, вглядываясь на отряд, около 50 человек. Среди них были всадники, их доспехи сверкали в лучах солнца. Богато одетые офицеры и телохранители, рабы, несущие пожертвования, мужчины и женщины. Принц ехал на белом жеребце, в блестящей кольчуге, с ярко-красным плащом, расшитым золотыми линиями. «Не сейчас, когда вы в центре событий», — прокомментировал Добрыня. «Мы можем затянуть оборону, удерживаясь во дворце, и я считаю это более выгодным местом для сражения. Но население города может восстать против нас, если оставить их на милость хана. Что будет после?» — спросил я. Добрыня фыркнул, выражая свое отвращение, которое я раньше не замечал. «Большая неприятность», — наконец произнес воин. «Тем временем к нам подъехал всадник хана. Кто предстанет перед великим принцем-наследником? Кто будет умолять сына вечного ханства?» — спросил чиновник. Свита принца издала звучное восклицание, ведомое его рабами, женщинами и мужчинами. Одна из женщин сидела в седле красивого пепельно-серого дестре. Ее маленькие ножки были обуты в блестящие босоножки на высоком каблуке. Серебристые ремешки на них инкрустированы камнями, бриллианты. С головы до колен она покрыта длинной белой вуалью, с мелкими драгоценными камнями по подолу. «Государь Ярослав Кречетов, князь Новгорода, будет говорить», — объявил Добрыня, не потрудившись слезть с лошади, чем заслужил злобный взгляд представителя хана. «Где старый князь?» — спросил меня принц на хорошем простонародном. Я заставил себя сконцентрироваться на текущей задаче, но все еще нервничал, постоянно оглядывая свои руки. «Его нет, вместо него Ярослав Кречетов», — ответил я, глядя на принца Сахина. Оба мы смотрели друг на друга верхом на лошадях, на расстоянии пары метров, когда чиновник и Добрыня удалились. «Мне говорили, что он потерялся», — прокомментировал Сахин. Его голос действительно был приятным. У него красивое лицо с подстриженной бородой, глаза темно-оливкового цвета и стройное тело воина под дорогими доспехами. «Не всегда верьте слухам», — пошутил я, находя свой ритм. Принц кивнул, как бы соглашаясь со мной. «Воспользуйся шансом». «Действительно, не всегда», — повторил принц, казалось, не замечая моего смятения. Я крепко уцепился за седло, чувствуя, как сжимаются мои челюсти и скрипят зубы. Мне показалось, что в воздухе витает запах горящего благовония. Я резко повернул голову, заметив женщину в вуале, смотрящую на меня. Похоже, она жена принца. Кублай-хан говорил о ней странные вещи, будто она ведьма или колдунья. «Подожди», — подумал я. «Князь Ярослав», — начал принц Сахин. Вы проиграли, давайте не будем затягивать с этим больше, чем нужно. Тем временем я ощущал странное воздействие со стороны женщины под вуалью, будто она ментально давила на меня, как гипнозом. Давайте избежим ненужной потери жизни, князь Ярослав, я буду великодушен. Сдайте Новгород до захода солнца, и я не стану порабощать ее жителей. Это мои слова, закончил принц Сахин и откинулся на спинку своего коня, медленно облизывая пересохшие губы. Я чувствовал, как солнце обжигает мой лоб, а капельки пота стекают по краю бровей. «Что будет с княжеской семьей?» – спросил я, стараясь сохранить спокойствие и профессионализм в голосе. Принц Сахин нахмурился, его ноздри расширились. Он повернулся в седле, уставившись на свою супругу. Женщина в вуале двинулась вперед, ее лошадь следовала за ней, неслышно подчиняясь. Она даже не вела ее за поводья. «Лошади любят нас», – вспомнил я слова Даны. «Неужели она тоже полуночница? Они будут в плену», — объявила женщина с ясным, певучим голосом, стоящая рядом с принцем. Ее голос отличался от голоса Даны, он был более чувственным, более твердым. «Я не приму этого», — честно сказал я им. «Если вы действительно хотите избежать кровопролития, вам следует найти выход». Принц поднял брови, удивленный моей смелостью. На самом деле, это было не столько смелостью, сколько желанием найти дипломатическое решение. Но, прежде чем он успел ответить, женщина двинулась еще ближе ко мне. «Они будут пленены», — повторила она, глядя прямо на меня. Моя рука снова легла на рукоять меча. Глава 20. Колдуньи и некроманты. «Они будут пленены», — повторила она, глядя прямо на меня. Моя рука снова легла на рукоять меча. «Я услышал вас», — ответил я, заставляя себя убрать руку. Пока не поняли это неправильно и не напали на меня. В ее голосе была жажда, смешанная с болью, ее слова звучали как колыбельная. «Откуда у вас это?» Я прочистил горло, осознав, что ее лицо под замысловатой паутиной прядей было навязчиво красивым. «Она, вероятно, знает столько же, сколько и Дана. Я имею в виду про оружие. Я нашел это», — прохрипел я, полностью осознавая, что поверх ее мужа буквально целая армия наблюдала, как я таращусь на супругу-наследницу ханства. «Почему он? Почему сейчас?» Женщина допытывалась. «Я не понимаю», — ответил я. «Ты последователь Велеса», — прошипела она. «Ха! Она тоже знает башка Велеса. В чем дело?» Я переспросил, серьезно сбитый с толку. Женщина отстранилась, ее поведение мгновенно изменилось. Она потянулась к поводьям и развернула лошадь, при этом ее губы шевелились. В ее словах звучало осуждение. «Я знаю, что ты лжешь». В ее голосе не было ни капли сомнения. «Черт возьми». Женщина в вуале подошла к своему супругу. Молча посмотрела на него, а затем продолжила движение. Шеренги офицеров расступились и пропустили ее, сомкнувшись обратно за ее спиной. «Ты слышал жрицу Лиану?» — сказал принц Сахин, заставив меня обратить на него взгляд. «Сдайте город, сдайтесь сами и ваши близкие, или жизни каждого будут потеряны». «Что?» «Это было не...» Я попытался сказать, но принц отвернулся от нас, его люди медленно последовали за ним. «Что это за херня?» — спросил я, поворачиваясь к Добрыне. Добрыня поморщился, а затем уставился на солнце над нашими головами. Вероятно, он прикидывал, сколько времени у нас осталось до захода солнца. «Она хочет крови», — ответил бывший дружинник. «Беседы с принцем нам не помогут. Тебе следовало больше работать над женщиной», вот что он имел в виду. На обратном пути меня беспокоило то, чтобы разгадать другую тайну. Ну, на самом деле, несколько. Но в основном меня беспокоило то, что... Это о ней говорил Божок Велес, про демонопоклонников. Матвей сказал, что степняки в союзе с собирателями костей, некромантами. Название одновременно и жутко знакомое, и совершенно незнакомое. Худшая комбинация. Лиана сдвинулась на край большой кровати. Она оглядела свою идеально круглую грудь, с набухшим соском, где принц прикусил зубами. Кожа вокруг него темно-красного, почти черного цвета. Лиана разочарованно зашипела и встала, чтобы направиться к выходу. «Аслыгаль!» — позвала Лиана. «Что случилось?» — спросила женщина, и Лиана показала ей, полностью развернувшись. Ее служанка пристально посмотрела на поврежденную плоть. «Это заживет», — заявила она. «Похоже, его семя было сильным». «Откуда ты знаешь?» — Лиана прошипела, не полностью доверяя ее суждениям. «Я наслаждаюсь совокуплением гораздо больше, чем вы, госпожа. Страсть и боль переплетены». «Что?» «Конечно, это вовсе не ответ». «Хм». Женщина потянулась, аккуратно прикрыв грудь госпожи и поправила ремешок. «Я пойду на озеро, прогуляюсь», — проронила Лиана. «Госпожа, разумно ли это, либо я начну убивать слуг?» При мысли о нежной плоти у нее текут слюнки, темная потребность никогда не бывает слишком далеко. Женщина вздохнула, понимая, каковы ставки. «Значит, на озеро, госпожа», — пробубнила она. Лиана надеялась избежать любопытных взглядов по пути, и ей это удалось, поскольку она надела длинный плащ и почти не пользовалась магией. Лиана пошла по узкой тропинке, которую местные жители избегали. Эту часть степи они считали слишком опасной. Спустя пару минут она дошла. Местность изменилась, появилась густая чаща, а сухая песчаная тропинка превратилась в илистую почву. У озера стояли две фигуры. Одним из них был Сокар, последний человек, с которым Лиана хотела встретиться. Оба некроманты, собиратели костей. Шаман заметил ее приближение и сделал знак своему коллеге. Они оба выпрямились, их удлиненные тела были неуклюжими и неграциозными. У второго не хватало двух пальцев на левой руке, остальными он сжимал свой длинный посох, почти сбивающая с толку деталь. «Я почувствовал ваше приближение издалека, ваша светлость», – прошипел Сокар, его акцент был ужасен. «Сегодня солнечный день», – ответила Лиана с ноткой ехидства, останавливаясь в 3 метрах от них. «Достаточно близко». Некромант прищурил свои змеиные глаза, ноздри расширились, когда он с жадностью втянул воздух, пробуя ее запах. «Что ты об этом думаешь?» – спросил его Сокар, и его уродливый друг хрюкнул. Раздвоенный язык облизал лиловые губы. «У нее есть магия?» – прошипел мужчина. «Как интересно!» «Собиратель костей согласен, ваша светлость», – сказал Сокар с кривой ухмылкой. «Хах, как будто слово этого урода имеет значение!» – насмешливо произнесла Лиана, широко раскрыв руки в сторону озера. Протянув руку, она запела, и жители озера откликнулись на ее призыв. «Он вообще настоящий, он мой лучший ученик», — оскорбленно выплюнул Сокар. «Вы попали по уши, ваша светлость», — он похлопал по почерневшей костяной подвеске у себя на шее. «Ваши глупые заклинания на нас не подействуют». «Пфф, бедняга», — неустрашимо ответила Лиана. «Ты еще не видела моих заклинаний и не знаешь, с кем разговариваешь», — прорычал некромант и поднял свой посох. «А что касается моей песни, она была не для тебя», сказала Лиана. Сокар прищурился, когда низкое угрожающее рычание раздалось у них за спиной. «Факт, что у нее есть союзники. Вы думаете, я позволю вам?» Лиана спросила их. «Как?» – спросил Сокар, поворачиваясь к ней. «Здесь нет заклинания. Это то, о чем ты знаешь», – перебила она, ее голос стал серьезным. Ее серебряные глаза засияли ярче солнца. «Это разрушительно для твоих планов, собиратель костей, ты», – Сокар пробормотал, пятясь назад. Рычание монстра эхом отразилось от края рощи, напоминая о необходимости сохранять спокойствие. «Как, не все из нас были убиты», — ответил Лиана, пожав плечами. «Тебя это огорчает? Значит, вы не желаете возмездия?» — спросил Сокар, более чем немного удивленный. «За что, ты переоцениваешь свою роль в этом? Что касается твоих планов, они всегда пресекались с Империей. Опасно, но не слишком тревожно. Помимо того факта, что империи больше нет, и это, конечно, немного усложняло ситуацию». Некромант одарил ее кривоватой ухмылкой. «Я оговорился, наши дела не расходятся, ваша светлость. Что это за дело?» – допытывалась Лиана со сталью в голосе. «Простая попытка получить свое в мои последние годы, мирно насладиться его потенциалом. Прямо сейчас идет война», – возразила она.